Я потуже затянул галстук и застегнул шерстяное пальто. Конечно, мне следовало бы осознать себя мужчиной, впервые изменившим своей жене. Почти непроизвольно. И все же сейчас я понимаю, насколько лучше могло бы все обернуться, если бы я осознал также и кое-что другое. Осознал, что я вошел в лабиринт гораздо более странный и опасный, чем мог себе представить, и гораздо более отвратительный, чем просто пошлый адюльтер. Двери лифта плавно раздвинулись, и я прошел мимо конторки и при входе Наполеона, швейцара в униформе. Это был крошечный сальный мужичок с ноготок. Когда я проходил мимо, его глазки так и шныряли по сторонам. Он отвесил мне елейный кивок, приложил палец к фуражке и сообщил, что такси ждет на улице. Лишь по чистейшей случайности, уже усевшись в машину, я увидел, как швейцар, решив, что я смотрю куда-то в другую сторону, взглянул на часы, вытащил из кармана ручку и блокнот и что-то чиркнул в нем. Чиркнул что-то, но это я понял уже позже. Это было обо мне. Думая, что знаем этот город, мы невольно впадаем в заблуждение. Ибо все его великолепие и блеск неизбежно оборачивается унынием и мраком. А все знакомые места уже стали другими, полными стертыми из памяти жизнями и забытой музыкой. Меня всегда тянуло в такие уголки. В них сыро, холодно и безнадежно. И все в них сутулилось, порыжело и прогнило. Они отталкивают суету и приманивают к себе смерть. Женская туфля, брошенная в сточную канаву. Пустая бутылка, оставленная на каменной ступени. Дверь, за столетия отремонтированная дюжину раз. На следующий день ранним утром я стоял в одном из таких мест, в северной части 11-й улицы рядом с авеню Б, без какой-либо основательной причины, а просто разбуженный странным желанием увидеть номер 537, огороженный строительный участок, где 17 месяцев назад в куче битого кирпича было найдено тело Саймона Краули. Но только теперь эта территория была полностью выровнена и разделена на небольшие садовые участки, каждым из которых могла бы попользоваться отдельная семья. Мне были хорошо видны последствия этих изменений. Хотя местами еще лежал глубокий снег, и яростно метавшийся по площадке ветер наносил огромные сугробы, соорудив даже нечто похожее на насыпь футов 3 высотой, начинавшуюся около одной стены, и, пройдя поперек цепного забора, огибавшую фасад соседнего дома номер 535. Но мой интерес был сосредоточен исключительно на садовых участках. Листовая обертка кукурузных початков, высохшие помидорные шкурки и рыхлые клумбы с чахлыми цветами, разделенные дорожками из битого кирпича и украшенные рождественскими гирляндами и хромированными колпаками от автомобильных колес. Маленький флаг трепыхался над садом, и, несмотря на холод, куры, склевывая что-то со снега, бродили вокруг убогой хибарки на задах участка. Огромное безглазое чучело, то ли медведя, то ли собаки, посеревшее от непогоды под открытым небом, свешивалось со стены соседнего дома, словно исполняя обязанности незрячего садового сторожа или караульного при статуе Христа, стоявшего в небольшой нише, обсаженной розами и розовым алтеем. Все погубила зима, но придет весна, и в это унылое место опять вернется буйство зелени и красок, вернется жизнь. Из хибарки вышла полная старая женщина с граблями и начала возить ими по ближней клумбе. Ее занятие смотрелось, мягко говоря, странно в зимний день, пусть даже не в самый холодный, но она выглядела вполне довольной, когда, не прерывая работы, попыхивала сигаретой. Затем она, как я и рассчитывал, заметила меня и выпрямилась, прикрыв глаза рукой от солнца, чтобы лучше разглядеть фигуру, маячившую возле забора. «Кто вы?» — крикнула она. «Что мне было там нужно?» Я театрально пожал плечами. Она пошла в мою сторону, по пути отбрасывая с дорожки самые крупные куски камней. И по мере ее приближения мне все слышнее и слышнее становилось ее тяжелое дыхание с присвистом. В голове у меня искрой вспыхнуло воспоминание моей матери, которая умерла больше 30 лет назад. Я был единственным ребенком в семье, и мать любила меня, любила всем сердцем. Но только это сердце задушил жир. Она была настолько тучной, что умерла, вынимая меня из ванной, когда мне было всего 6 лет. Я все еще не мог с этим смириться. Наконец женщина приблизилась. В руке у нее был зажат небольшой пластиковый баллончик, и она держала палец на кнопке распылителя. Я разглядел ее лицо, говорившее о борьбе, нездоровье и печали. У нее на бровях виднелись тонкие штрихи шрамов, какие бывают у женщин, которых били. «Да, мистер, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Мне нравятся сады, вот я и остановился полюбоваться». «Неужто?» Глаза ее выражали недоверие. «Когда я был маленьким, у нас был сад», — сказал я ей. «Мы выращивали много овощей, кукурузу, помидоры. А здесь у вас они растут?» «Да». «У нас, бывало, росли и салат латук, и капуста, и брокколи, и всевозможная зелень. Горох ранний. Готов поспорить, что здесь его можно сажать в апреле. А вы не сажаете в междурядьях ноготки от клопов?» «Ноготки?» — переспросила она. «Да-да, цветы такие, ноготки. Посадите их, клопы ненавидят их запах». Эта мысль заинтересовала ее. «Показать вам сад?» «Да», — согласился я. «Посмотрю с огромным удовольствием». Я проследовал за ней через калитку, после чего она тщательно ее заперла. «Меня зовут Эстрелла Гарсия», — представилась она. «Портер Рен», — ответил я. Она, по-видимому, точно так же не поняла, что это имя. «А это что за штуковина такая?» — поинтересовался я, указывая на маленький баллончик у нее в руке. «Газмейс?» Она серьезным видом покачала головой. «Нельзя пшикать мейс на собак! У вас закапают слезы!» Она показала на свои зеленовато-карие глаза, и мне пришло в голову, что когда-то, давным-давно, их, должно быть, называли прекрасными глазами. «Это перец, потому что перец попадает в нос, да? Перец действует на собак и дурных людей, правильно?» Я кивнул. «Я было возразил, что вы хотите угостить меня порцией этого средства!» Она нахмурилась. «Вам теперь не надо бояться!» Мы шли по обломкам кирпича, покрывавшим дорожку вокруг участка. Я молча пытался примерно определить место, где же нашли тело Саймона Краули. Теперь это был клочок земли с засохшими циниями в катках из разрезанных автомобильных шин. Почва там была неважная, перемешанная с кусками затвердевшего строительного раствора и осколками кирпича и оконных стекол. Рабочие компании, занимающиеся разборкой домов, оставили после себя крупные обломки бетонных плит и даже несколько стальных балок. Я подумал, что, возможно, сделанная ими находка испугала рабочих, и они наспех закончили свою работу. «В моей стране у нас повсюду много садов», — сказала Эстрелла Гарсия. «В маленьком городке жители выращивают кукурузу, помидоры, а это место прямо создано для того, чтобы люди были счастливы и разводили здесь, может быть, какие-нибудь цветы, может, перец». «Этот сад здесь, наверное, недавно?» — спросил я небрежно. «Да, всего одно лето. Прошлую весну все тут очень здорово потрудились, потому что люди, ну, вы понимаете, они сначала набросают везде много мусора и всяких поломанных вещей. А вот это, посмотрите туда, это посадил мой внук». Она указала на кривой рядочек семян подсолнуха. «Мы навели тут эту красоту для тех, кто здесь живет. Все, знаете ли, любят наш садик». «А те, кто ходит сюда, в ваш сад, живут все на этой улице?» Она рассеянно кивнула, отпихнув отечной ступней выпавший из загородки кирпич. «Моя семья! Мы живем тут по соседству!» Она жестом показала на соседний дом, 535. «Некоторые живут там, на другой стороне улицы, и все приходят сюда». «А что, дом, который здесь стоял, он обвалился?» — спросил я. Она пожала плечами. «Да нет, знаете, он был не такой уж плохой». «Не заколоченный досками и не рушившийся?» «Никто там не жил, но он был в порядке, понимаете?» «А как насчет крыши?» «Не знаю таких вещей. Некоторые люди, ну, попытались жить там, но им дали пинка под зад. Наш дом лучше. У меня зять супер. У него очень хорошая работа. Он всегда убирает прихожую, входные ступеньки, все делает. Мы пошли обратно к высокому забору. Неужели этот дом нужно было сносить?